Глава 12. Руслан. Я смотрел в панорамное окно, сложив ладони в замок за спиной, и пытался любоваться закатом. С 15-го этажа офисного центра весь город был как на ладони. Развернулся, прошел к своему столу, взял в руки бокал с виски и сделал глоток. По пищеводу прокатилась теплая волна, согревая и успокаивая мои взбесившиеся нервные клетки. Сел в удобное офисное кресло, которое все еще пахло кожей, и закинул ноги на стол. Покрутил в руке стакан, наблюдая, как на стекле играют солнечные блики, и приказал себе мыслить рационально. Рационально не получалось. Стоило только вспомнить о Синицыне, и в голове происходил взрыв атомной станции, разнося ядовитые пары по всему организму. Да чем меня эта маленькая зараза так зацепила? Чем она отличается от всех остальных, что у меня крыша уезжает каждый раз в ее присутствии? И веду я себя не как разумная прямоходящая, а как придурок. И ладно бы она меня просто раздражала, я бы с этим справился. Но маленькая охотница за женихами осмелилась строить мне глазки и нагло кокетничала, сидя за партой. Мозг отреагировал дикой порцией раздражения, а другой, не менее важный мужской орган, вдруг решил встать в ее присутствии. И вот это было еще хуже, учитывая, что передо мной в тот момент сидел весь поток третьего курса. Надеюсь, никто конфуза не заметил. А потом она же, смотря мне прямо в глаза, нагло заявила, что я красивый мужик, но не в ее вкусе. Девочка книжек умных перечитала. Это какие-то игры уровня начинающий пикапер? Что-то из разряда ближе, дальше, огонь, лед? Полное отсутствие логики в ее действиях снова взбесило. Может, мне стоит попить успокоительные? 2 года без нормального отпуска сказываются. Короткие поездки со Славой или друзьями я в расчет не брал. Я не мог сказать, что мне все в жизни давалось очень сложно. Наверное, наоборот, слишком просто. Просто поступил в институт, просто его окончил с красным дипломом, просто получил приглашение в крупную адвокатскую фирму, просто заработал повышение и переехал в собственный кабинет с панорамными окнами на 15 этаже. Зачем преподавать-то попёрся? А, вспомнил. По настоятельному требованию ректора, который достал не только меня, но и отца. На 5-й просьбе я, скрипя сердце, согласился. Наверное, мне все-таки не хватало острых ощущений. На столе завибрировал мобильный. Я лениво сделал еще один глоток, решив, что снова звонит Мирослава, и глянул на экран. Но, вопреки моим ожиданиям, звонил Жека. «Да». «Ты в офисе?» — радостно поинтересовался друг. «Да, залетай. 5 сек». Дверь тут же распахнулась, являя миру высокого опера, с немного дегенеративным выражением на лице. Широкие плечи закрыли проход, а друг мой блаженно смотрел вдаль с шальной улыбкой. Явно уже принял порцию аперитива где-то. «Быстро я?» «Не то слово», — согласился я. «Ты че счастливый такой?» «О, вискарик!» — обрадовался Евгений. Не думая ни секунды, он запер за собой дверь, сунул нос в шкаф, достал стакан и протянул мне. Я наполнил его виски и протянул другу, который с удовольствием выпил все. Залпом. И резюмировал. «Жизнь хороша, когда пьешь на халяву. Сколько лет штучки?» Он указал на бутылку. «Лет 20. Клиент довольный подогнал. А мне довольные клиенты. Только нервный тик подгоняют». Жека сел на стул, посмотрел на меня и тоже сложил ноги на столе. «Говорил тебе, иди в адвокатуру», — напомнил я. «Скучно тут у вас. Не то, что у нас. Недавно на такой вызов ездили. Жена мужа убила. Ты бы видел эту жену. Размер груди не меньше 5-ки. Ноги бесконечные. Глаза, как у зорьки. Ну, помнишь, корову моей бабушки? Губки бантиком. Бровки домиком», — подсказал я, пытаясь дамочку не представлять. «Ты ее видел, что ли?» — не понял Жака. «Ну так вот, оказалось, у нее муж во время брачных игр умер. Она его наручниками пристегнула и госпожу изображала. У мужика от счастья сердце не выдержало. У меня бы тоже не выдержало, потому что в комплекте к груди и губкам шли такие рубинсовские формы. Закачаешься. Наши все обалдели, когда она нас в том же костюме госпожи на пороге встретила. Центнер красоты и обаяния. Я вообще забыл, зачем приехал. А у вас что? Одни разводы, склоки. Скукота. Я вообще, знаешь, что пришел?» «Просвети меня», — хмыкнул я. «Пошли куда-нибудь, а? Развлечься хочу». «Пошли». Тут же согласился я. «Куда?» «Русик, это ты все лучшие ебеня в округе знаешь. Вот и пригласи своего хорошего друга куда-нибудь. В самое злачное место на районе. Напьемся, набьем кому-нибудь морду. Попадем в участок, и ты снова устроишь там адвокатское шоу. Как раньше. А то тебя твоя Мирослава так за яйца взяла, что смотреть страшно. Она на тебя еще датчик слежения не повесила? Чтобы всегда знать, где ее ходячая драгоценность. А на день рождения на тебе кисточку для пупка подарила, да? Интеллигентка хренова. Жека, я тебе сейчас напомню, как ты за Светиком своим бегал. Светика не трогай. Она почти святая женщина. Я за ней год ухаживал, так и не дала. Стойкий оловянный солдатик, а не женщина. Ну, я осаду снял уже. Она месяц назад замуж вышла за очкастого ботаника. Ты поэтому пьешь? Нет, прикинь, скучно. Хоть возьми и влюбись. О, слушай, ты же у нас педагог теперь. Может, студенточка симпатичная есть на примете, а? Такая, чтоб с огоньком. Кажется, меня перекосило, потому что Громов напрягся. Кто она? Логинов, я тебя как облупленного знаю. На кого запал? Сколько лет? Как зовут? Рассказывай, я не отстану. Я не запал, отмахнулся я. Есть одна коза-шутница. И подружка у нее с тем же чувством юмора. Подружку как зовут? Загорелись глаза у друга. Лиля, вздохнул я. Пятый курс. Нормально. Блондинка? Блондинка. Невысокая, голубоглазая. А грудь какая? А я откуда знаю? Изумился я. Я на ее грудь не смотрел. А твою как зовут? Синицына, прошипел я. Так и зовут? Вы родители шутники. Полина ее зовут. А что тебя перекосило-то так? Развеселился Жека. С огоньком, девчонка, да? Если не нравится, познакомь меня с ней. И с Лилей. А там я развернусь. Что-то произошло внутри. Чего-то, чего я не хотел объяснять самому себе, но, кажется, выдал себя взглядом, потому что Евгений мгновенно пошел на попятную. Ладно, Полину себе оставь. Я даже готов поспособствовать и быть свидетелем вашего расставания с Мирославой. И если вдруг она решит вырвать тебе волосы, пойду свидетелем в суд. С твоей стороны, разумеется. Я не собираюсь расставаться со Славой. Она меня устраивает. Не надоедает, не бесит, и не требует немедленно перевести ее вещи и жить со мной. С ней удобно. Удобно, друг мой, должно быть на диване или на кресле. А с женщиной должно быть нервно. Спокойно ты и один можешь. Тогда бейся свою Полину. Или она замужем. Закрыли тему. Отмахнулся я. И снова открыли. Хлопнул ладонью по столу Жека. Рассказывай. Нечего рассказывать. Девочка слишком высокого о себе мнения, с отвратительным чувством юмора и острым язычком. Это же мечта, а не девушка. Хватай, не глядя, и в свою берлогу. Там по ходу разберетесь. Может, после пары ночей отпустят? Не собираюсь я с ней, но и зря. Ладно, собирайся, вылезай из своего костюмчика и пошли. Я изволю сегодня веселиться. И про свою Синицыну мне по ходу дела расскажешь. Я снял с вешалки пиджак и развернулся к Громову. Пошли. О, я еще с тобой хотел кое о ком поговорить. Хлопнул себя по лбу Жека. У тебя на пятом курсе парнишка учится. Артур Багров. «Есть такой», — согласился я. «Ты там с ним сильно не лютуй. Он башковитый парень, креативный. К себе в опергруппу его хочу взять. Уже 2 года убалтываю. Присмотрись сам к нему. У парня большое будущее». «Добро», — согласился я, запирая кабинет.